кто удрал?» — спросил Юзик и повернулся лицом ко мне. «Ты про кого, Васька?» «Про Ивана. Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?» «Ах, ты про Ивана!» — сказал куница и вырвал из расщелины клок сочной травы. «Ну да где им Осмелюстова поймать? Он хитрый, как щука, и пятерых петлюровцев проведет. Знаешь, я даже думаю, он далеко не удрал, а живет себе потихоньку где-нибудь здесь, в городе, или в подземный ход забрался. Я вот позавчера шел мимо крепостного моста, присел там отдохнуть, а возле меня два мужика поили коней и про этот подземный ход говорили. Один божился, что в подземном ходе под крепостью тысячи две большевиков сидят. Он говорил, что большевики нарочно Петлюру в город пустили, чтобы ему назад дорогу перегородить. Вот будет темная-темная ночь, ни звездочки на небе не месяца, тогда выйдут все большевики с фонарями из подземного хода и петлюровцев в плен поберут, а самого Петлюру с крепостного моста в водопад кинут. Так как же они там сидят? Есть-то им надо. Ну, у них там много разных запасов. Красные, прежде чем уйти из города, понавозили туда и сало, и фасоли, и пшена, и хлеба. Сидят под землей и кулеш варят. Постой, а дым-то куда? Дым? Куница задумался. А, наверное, они в крепостные башни дымоходы вывели, и через них наверх весь дым улетает. Ну уж это, по-моему, сказки. Кто-нибудь из них врет. Или мужик, или куница. Ты правду говоришь? А то вру, — обиделся куница и замолк. Драка. Скоро мне наскучило сидеть в башне конец Польского. Сыщиков не слышно. Может, они позабыли про нас? А что, если выбежать отсюда, спрятаться в другом месте? Юзик, — сказал я, — знаешь, мы не по правилу играем. Почему не по правилу? А вот почему. Ты ведь у нас атаман, ты должен командовать всеми ворами, а не прятаться здесь со мной. Нет, — ответил куница, не глядя на меня, — я должен скрываться. Простого вора цапает, невелика беда. А если я попадусь в руки сыщикам, вся шайка развалится. А потом, — куница замялся, — побожись, что никому не скажешь. Пусть меня гром побьет, пусть я провалюсь с этой башней в реку, пусть. — Ладно, — оборвал меня куница, — теперь слушай. Мой батька сегодня где-то под нашей гимназической стеной должен ловить собак. Их много там развелось. А я вовсе не хочу на него наскочить. Увидит, что я вместо занятий по улицам шляюсь, такую ижицу пропишет, что держись. Он злой теперь. Вчера кто-то оторвал у нас в сарае доску, и все собаки, каких батько на базаре поймал, разбежались. Так вот оно в чем дело. Куница отца боится. Отец куницы ловит собак для хозяина городской живодерни Забадаева. А тот убивает их, сдирает шкуры, а собачье сало продает на мыловаренный завод. Отец куницы часто разъезжает по городу на длинном фургоне, который тащит бегая, жидкохвостая кляча. Когда эта черная собачья тюрьма катится по улицам города, за ней с криками мчится целая толпа мальчишек. Пойманные собаки визжат, бросаются на решетку, как шакалы в зверинце, а мальчишки, обгоняя друг друга, бегут за фургоном, выкрикивая «Гицель, Гицель!» Так в нашем городе зовут собаколовов. Нередко и Юзика. Наши хлопцы дразнят этим обидным прозвищем. Тогда он злится и бросается на обидчиков с кулаками. Однажды он из-за этого подрался с Котькой Григоренко. Хорошо, что их вовремя успели разнять. Григоренко сейчас же побежал в директорскую жаловаться, но, к счастью, куницы директора не было, и на этот раз все обошлось благополучно. Зато на прошлой неделе, когда у нас в гимназии стали записывать в бойскауты, Котька припомнил старые и решил отплатить куницы. Котька-скаутский звеньевод —